Глава пятая. Люди и людишки. Об одном прошу тех, кто переживет это время. Не забудьте. Не забудьте ни добрых, ни злых. Скрупулезно собирайте свидетельства о тех, кто погиб за себя и за вас. Наступит день, когда настоящее станет прошлым, и станут рассказывать о великих временах и о творивших историю безымянных героях. Мне бы хотелось, чтобы все знали, не было безымянных героев. Были люди, и у каждого свое имя, свой облик, свои желания и надежды. И муки самого незаметного среди них ничуть не меньше мук того, чье имя сохранилось в людской памяти. Мне бы хотелось, чтобы они навсегда остались близкими нам, как наши товарищи, как родные, как мы сами. Пали целое поколение героев. Полюбите хотя бы одного, как дочь или сына, и гордитесь им, как великим человеком, который жил ради будущего. Тот, кто сохранял верность будущему и пал, чтобы оно стало прекрасным, словно изваяние из камня. А тот, кто из праха прошлого хотел соорудить плотину и остановить волну революции, лишь фигурка из трухлявого дерева, пусть даже сегодня его погоны расшиты золотом. Но и этих людишек нужно разглядеть во всей их никчемности и убогости, во всей их жестокости и нелепости, потому что это материал для суждения в будущем. То, о чем я расскажу дальше, только наброски, свидетельские показания, не больше. Фрагменты, которые мне удалось подметить на небольшом участке жизни из близкого расстояния. Но и в них есть черты подлинной правды, больших и маленьких людей и людишек. Супруги Елинковы. Йозеф и Мария. Он электрик, она служанка. Следовало посмотреть, как они жили. Обстановка простая, без затей, книжный шкаф, статуэтки, картины на стенах и чистота, невероятная чистота. Казалось, что вся жизнь Марии в этой квартирке и что она понятия не имеет о том, что творится вокруг. Меж тем, к моменту ареста Мария уже давно состояла в коммунистической партии и по-своему мечтала о справедливости. Оба вели работу скромно и незаметно, были преданы делу и не отступили перед трудностями в период оккупации. 3 года спустя в их квартиру ворвались агенты тайной полиции. Йозеф и Мария стояли рядом, подняв руки. 19 мая 1943 года. Ночью мою Густину увозят в Польшу, на работы. На каторгу, на смерть от тифа. Мне остается жить, возможно, несколько недель, а может быть 2-3 месяца. Документы уже в суде, наверное, еще 4 недели в Панкратце, потом еще 2-3 месяца, и все, конец. Едва ли смогу дописать свой репортаж. Постараюсь продолжить в ближайшие дни. Сегодня голова и сердце полны Густиной, благородной, пылкой, редкой и преданной спутницей моей жизни. Каждый вечер я пою ей ту песню, которую она очень любила, о синем степном ковыле, что шумит о славных партизанских боях, о храброй казачке, которая билась за свободу бок о бок с мужчинами, и о том, как в одном из боев ей подняться с земли не пришлось. Вот мой дружок боевой. Какая сила кроется в этом маленьком существе с тонкими чертами лица и огромными детскими глазами, в которых столько нежности. Постоянная борьба и частые разлуки сохраняли в нас чувство первого знакомства. И жар первых ласк, и первой близости мы переживали не раз, а 100 раз в нашей жизни. И каждый раз в часы ли радости или волнений, тревоги или печали, наши сердца бились в унисон, дышали мы единым дыханием. Годами мы работали вместе, по-товарищески помогая друг другу. Годами она становилась моим первым читателем и критиком, и мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее нежного взгляда. Годами боролись плечом к плечу, а борьба все не прекращалась, и годами рука об руку мы бродили по любимым местам, Лишились многого, но многому и радовались. Мы были богаты богатством бедняков, тем, что есть внутри нас. Густина? Вот что значит густина. В середине июня прошлого года, во время осадного положения, она увидела меня впервые спустя 6 недель после ареста. После всех тех мучительных дней в одиночке, проведенных в мыслях о моей смерти. Ее вызвали, чтобы меня разжалобить. «Уговорите его», — велел ей на очной ставке начальник отдела. «Уговорите, пусть образумится. Если не думает о себе, пусть подумает о вас. Даю час на размышление. Будет упорствовать, сегодня же вечером вас расстреляют. Обоих». Густина приласкала меня взглядом и ответила. «Господин комиссар, меня это не страшит. Исполните мою последнюю просьбу. Убьете его, убейте и меня». Вот что значит густина. Любовь и сила. Они способны отнять у нас жизнь, да, густина? Но честь и любовь они отнять не способны. Эх, друзья, можете ли представить, как бы мы зажили, если бы встретились после всех этих страданий? Снова нашли бы друг друга в вольной жизни, озаренной свободой и творчеством. Когда, наконец, свершилось бы то, к чему мы стремились, за что боролись и за что сейчас стоим насмерть. Даже погибнув, мы продолжим жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него всю свою жизнь. В этом наша радость. Но прощание навевает печаль. Не позволили нам ни проститься, ни обнять друг друга, ни обменяться рукопожатием. Только тюремный коллектив, который связывает Панкрац даже с Карловой площадью, передает нам новости о судьбе друг друга. Ты знаешь, Густина, и я знаю, что нам уже не свидится. И все же издалека я слышу твой голос. До свидания, мой милый. До свидания, моя Густина. Мое завещание. Не имел ничего, кроме библиотеки, но гестапо уничтожило и ее. Написал множество литературно-критических и политических статей, репортажей, литературных этюдов и театральных рецензий. Одни создавались на потребу дня и умерли вслед за ним. Пусть покоятся с миром. Другие имеют право на жизнь. Я питал надежду, крошечную надежду, что их издаст Густина. Сейчас же прошу своего верного друга Ладю Штола выбрать самые лучшие и составить из них 5 сборников. Первый — политические статьи и полемика, второй — избранные репортажи о родине, третий — избранные репортажи о Советском Союзе, четвертый и пятый — литературно-театральные статьи и этюды. Большинство заметок публиковалось в Творбе и Руде Право, некоторые в Кмене, Прамене, Пролеткульте, Добе, Социалисте, Авангарде и прочих. У издателя Гиргала люблю его за бесспорное мужество, с которым он во время оккупации издал мою Бажену Немцову. Хранится моя рукопись о Юлии Зеере. А где-то в доме, где когда-то жили Елиноки, Высушилы и Суханики, большинства из них уже нет в живых, спрятаны часть монографии о Сабине и заметки о Яне Неруде. Я начал писать роман о нашем поколении, 2 главы у моих родителей, остальные наверняка уничтожены. Несколько рукописных отрывков я заметил среди документов гестапо. Историку литературы, которому еще только предстоит родиться, завещаю свою любовь к Яну Неруде. Наш величайший поэт, который смотрел далеко в будущее, туда, куда мы даже заглянуть не осмеливались. Многие до конца так и не поняли, не сумели оценить его творчество. Пусть узнают Неруду пролетария. За ярлыком поэта идиллической малой страны они упустили из виду, что в той идиллической старосветской малой стране он считался непутевым, что родился он на границе со Смиховым в рабочем районе и что на кладбище малой страны за своими кладбищенскими цветами он ходил мимо рингховеровки. Не зная этого, не понять Неруду, ни его кладбищенских цветов, ни фельетона 1 мая 1890 года. Некоторые критики, даже критик с таким ясным умом, как Шальда, считают публицистику Неруды помехой для его поэтического творчества. Что за нелепость! Именно потому, что Неруда был журналистом, он сумел написать великолепные баллады и романсы, пятничные песни и большинство стихов простых мотивов. Журналистика отнимает силы, может быть, даже отвлекает, но она и только она связывает писателя с публикой, учит поэтическому мастерству, конечно, если речь идет о настоящем журналисте, каким был Неруда. Без газет однодневок он, может быть, написал бы бесчисленное множество стихов, но вряд ли бы там нашлось хоть одно, которое переживет столетие, так, как переживут его все произведения поэта. Может быть, кто-нибудь закончит мою монографию о Сабине. Она заслужила. Всем своим трудом я хотел бы обеспечить солнечную осень своим родителям за их любовь и великодушие. Пусть не будет она омрачена тем, что я не с ними. Рабочий умирает, но труд его живет. В тепле и свете, которые их окружают, я навсегда останусь рядом с ними. Прошу сестер Либу и Верку, пусть песни ваши заставят отца с матерью позабыть о потерях нашей семьи. Они и так наплакались на свиданиях с нами во дворце Печика. Но и радость живет в них, и я люблю их за это, и за это мы любим друг друга. Они сеятели радости, пусть навсегда останутся ими. Товарищам, тем, кто пережил последний бой, и тем, кто придет нам на смену, мое крепкое рукопожатие за себя и за Густину. Мы выполнили свой долг. Повторюсь, мы жили для радости, мы шли в бой за радость и умираем за нее. Поэтому пусть печаль никогда не будет связана с нашими именами. 19 мая 43 года. Юлиус Фучик. 22 мая 1943 года. Окончено и подписано. Следствие по моему делу завершилось еще вчера. Все происходит быстрее, чем я ожидал, видимо, торопятся. Вместе со мной обвиняют Лиду Плаха и Клецена. Предательство ничем ему не помогло. Следователь держался настолько корректно, что от него веяло холодом. В гестапо еще чувствовалась жизнь, пусть страшная, но жизнь. Там была страсть. Страсть бойцов на одной стороне и страсть преследователей-хищников или обычных грабителей на другой. У кого-то на вражеской стороне даже имелось нечто вроде убеждений. А тут в кабинете у следователя лишь бюрократия. Бляхи со свастикой на лацканах мундиров декларируют убеждения, которых на самом деле нет. Они словно щит, за которым прячется жалкий, пытающийся хоть как-то выжить клерк. Он не зол и не добр к подсудимым, не засмеется и не нахмурится. Просто выполняет работу. В жилах у него не кровь, а тощая похлебка. Записали, подписали, разбили на параграфы. По меньшей мере шестикратная измена, заговор против Рейха, подготовка вооруженного восстания и не знаю чего еще. Так или иначе, хватит любого из пунктов. 13 месяцев я боролся за жизнь товарищей и за свою собственную. Проявлял смелость и изворотливость. Гестаповцы применяли нордическую хитрость. Думаю, я тоже кое-что знаю о хитрости, а проигрываю только потому, что у них еще и топор. Итак, бой мой окончен. Теперь только ждать. Пока составят обвинительный акт, пройдет 2-3 недели, затем меня повезут в Германию. Там суд, приговор, и потом 100 дней в ожидании казни. Таковы перспективы. Осталось мне, может быть, 4, может быть, 5 месяцев. За это время может измениться многое. За это время может измениться все. Может, отсюда судить невозможно. Однако ускорение развязки на фронте ускорит и наш конец. Так что шансы уравниваются. Надежда состязается с войной, смерть противостоит смерти. Что случится раньше? Смерть фашизма или моя смерть? Один ли я задаюсь этим вопросом? Нет, этим вопросом задаются десятки тысяч заключенных. Этим вопросом задаются миллионы солдат. Этим вопросом задаются десятки миллионов людей по всей Европе и по всему миру. У одних надежды больше, у других меньше, но все это не больше, чем иллюзия. Беды, которыми загнивающий капитализм наводнил целый мир, уготованы всем и каждому. Сотни тысяч людей, и каких людей, падут до того, как остальные смогут сказать: «Я пережил фашизм». Сейчас все решают месяцы, но скоро решать все будут дни. И эти решения станут самыми трудными. Мне думалось, как печально оказаться тем последним солдатом, что получит последнюю пулю в сердце в последнюю секунду войны. Но кто-то должен стать последним. Если бы я знал, что им окажусь я, то мне хотелось бы погибнуть прямо сейчас. За то недолгое время, что я пробуду в Панкратце, у меня не выйдет сделать свой репортаж таким, каким бы хотелось. Нужно поторопиться. Поэтому он станет свидетельством скорее о людях, чем о событиях. Но мне кажется, что люди и есть самое важное. Начал я с портретов супругов Елинаков, простых людей, в которых в обычное время не разглядишь героев. При аресте они стояли рядом, подняв руки, он белый, как полотно, она с чехоточным румянцем. В глазах ее мелькнул испуг, когда она увидела, как полиция всего за 5 минут перевернула вверх дном ее образцовую квартирку. Мария медленно повернула голову к мужу и спросила: «Пепа, что теперь будет?» Тот обычно говорил мало, с трудом подбирал нужные слова, беспокоился, когда приходилось поддерживать разговор, теперь же ответил спокойно, без напряжения: «Мы умрем, Маня». Она не вскрикнула, не пошатнулась, лишь почти незаметно протянула ему руку под дулами нацеленных на них пистолетов. За это и ей, и ему достались первые удары по лицу. Мария отерла кровь, бросила удивленный взгляд на незваных гостей и едва ли не с юмором заметила: «Такие красивые молодые люди!» Она немного повысила голос. «Такие красивые молодые люди и такие мерзавцы!» Она не ошиблась. Несколько часов спустя ее вывели из кабинета, где велся допрос, и избитую почти до потери сознания. Но от нее так ничего и не добились. Ни в тот раз, ни позже. Не знаю, что происходило с Елинаками, пока я отлеживался в камере. Но точно знаю, что они ничего не сказали. Дожидались моих указаний. Сколько раз Пепу связывали, сколько раз его били, били, били, но он молчал, пока мне не удавалось сказать ему или дать понять хотя бы взглядом, что именно он может говорить или какие дать показания, чтобы запутать следствие. До ареста Мария была чувствительной почти до слез, но за все время пребывания в гестапо я не увидел в ее глазах ни слезинки. Квартирку свою она обожала, но когда товарищи с воли, чтобы подбодрить ее, сообщили, что знают, кто украл ее мебель и держит вора на примете, передала им: «К черту мебель, не тратьте на нее время, есть заботы важнее. Теперь нужно делать еще и нашу работу. Сперва необходимо навести порядок вокруг, а если выживу, то у себя дома наведу порядок сама». Настал день, и их обоих увезли в разные стороны. Я тщетно пытался их найти. Из гестапо люди пропадали бесследно, пропадали и рассеивались по 1000 кладбищ. Какие всходы даст этот ужасный посев? Последними словами Марии стали: «Передайте на волю, чтобы обо мне не жалели, чтобы не дали себя запугать. Я делала то, что велел мне мой долг, за него и умру». Она была всего лишь служанкой. Не имея классического образования, она и не знала, что когда-то давно было сказано: «Путник, поведай, коль сможешь, всем гражданам Лакедемона. Здесь мы в могиле лежим, честно исполнив свой долг». Супруги Высушиловы жили в том же доме, что и Елинковы. Были чуть старше соседей, звались тоже Йозеф и Мария. Йозеф был мелким служащим. В Первую мировую войну его 17-летнего великана из Нусли забрали в солдаты. Несколько недель спустя он вернулся с фронта с раздробленным коленом и так и остался калекой. Познакомился с Марией в лазарете Брно, где та была сестрой милосердия. Мария была старше на 8 лет, первый ее брак оказался несчастливым. И когда война закончилась, она вышла замуж за Пепика. В ее отношении к мужу всегда чувствовалась материнская забота. Оба они были не из пролетарских семей, да и их семья не была пролетарской. Путь их в партию был сложнее, труднее, но они его все же нашли. Как во многих таких случаях, он прошел через Советский Союз. Высушило вы, действовали вполне осознанно и задолго до оккупации прятали у себя немецких товарищей. В самые трудные времена, после вторжения в Советский Союз и первого осадного положения в 1941 году, у них на квартире собирались члены Центрального комитета, ночевал Гонза Зика, ночевал Гонза Черный, а чаще всего ночевал я. У них писались статьи для «Руде права», принимались решения, у них я познакомился с Карелом Черным. Йозеф и Мария были предельно точны в любом деле. В неожиданных ситуациях, а их в работе подпольщиков случалось немало, всегда знали, что делать. Неизменно следовали правилам конспирации. На самом деле, никто и предположить-то не мог, что добродушный долговязый пан Высушил, мелкий служащий с железной дороги и его пани Высушилова замешаны в чем-то запретном. Тем не менее, его арестовали вскоре после меня, и я сильно встревожился, когда увидел его здесь. Если бы он заговорил, слишком многие оказались бы под угрозой. Но Йозеф молчал. В тюрьму он попал из-за листовок, которые дал почитать другу, и кроме как о них, в гестапо ничего не узнали. Несколько месяцев спустя, когда из-за Покорного и Пиксовой, которые не следовали правилам конспирации, открылось, что Гонза Черный жил у сестры пани Высушиловой, гестаповцы два дня допрашивали Пепика, пытались отыскать последнего из магикан нашего центрального комитета. На третий день Йозеф появился в четырехсотке. С великой осторожностью сел на скамью. Сидеть на свежих ранах очень трудно. Я с тревогой посмотрел на него, стараясь одновременно и задать вопрос, и приободрить. Он отозвался с лаконичностью жителя пражской окраины. «Башка не прикажет, ни язык, ни задница не скажет». Я хорошо знал эту пару, знал, как они любили друг друга, как скучали, даже если расставались всего на день-другой. Теперь же проходили месяцы. Как тосковала должно быть в гостеприимной квартирке над Михли женщина, женщина, оставшаяся в одиночестве в том возрасте, когда одиночество втрое тяжелее смерти. Сколько бессонных ночей она проводила, мечтая, как поможет мужу, и они вернутся в свою маленькую идиллию. Себя они называли довольно забавно — мамулькой и папулькой. Мария нашла единственное решение — продолжать работать, работать и за себя, и за него. Новый 1943 год она встретила в одиночестве. Стол был накрыт на двоих, а на том месте, где обычно сидел Йозеф, стояла его фотография. Когда часы били полночь, Мария чокнулась с его рюмкой, выпила за его здоровье, за то, чтобы вернулся, чтобы дожил до освобождения. Месяц спустя ее арестовали. Многие в четырехсотке встревожились, ведь Мария была одной из тех, кто поддерживал связь с волей. Она не сказала ни слова. Марию не пытали физически, она была слишком хилой и умерла бы от побоев. Марию пытали намного чудовищнее, терзали ее воображение. За несколько дней до ее ареста Йозефа увезли на работы в Польшу. Ей говорили: «Знаете, жизнь там тяжелая, даже для здорового человека. А муж ваш, калека, не выдержит, пропадет, больше его не увидите». «Разве сможете вы в ваши-то годы найти себе кого-то еще? Проявите благоразумие, расскажите все, что знаете, и он сразу вернется к вам». «Пропадет, бедный мой Пепик. Кто знает, какая смерть его ждет? Сестру убили, мужа убивают. Останусь я одна, совсем одна. Кого мне искать-то, да еще в таком возрасте? Одна одинешенька до самой смерти». Спасла бы его, вернула бы его, но какой ценой? Нет, это была бы уже не я. Это был бы уже не мой папулька. Она не сказала ни слова. И пропала в одном из безымянных транспортов гестапо. Вскоре пришла весть, что Пепик умер в Польше. Лида. Впервые я пришел к Баксам вечером. Дома были только Ёшка и маленькое создание с выразительными глазами по имени Лида. Больше похожая на ребенка, она с любопытством разглядывала мою окладистую бороду и казалась довольной тем, что в доме теперь новое развлечение, и ей будет чем заняться. Мы быстро подружились. Выяснилось, что на самом деле ребенку почти 19, что это сводная сестра Ёшки, и зовут ее Плаха. Ничего общего с ее характером имя это не имело. Что играет она в любительском театре, и это занятие ей нравится больше всего на свете. Я стал поверенным ее тайн, и именно так, наконец, осознал свой настоящий возраст. Она доверяла мне свои девичьи трагедии и мечты, а поспорив с сестрой или ее мужем, прибегала ко мне как к арбитру. Была она порывистой, как все юные девушки, и избалованной, как все поздние дети. Лида стала моей провожатой, когда я впервые за полгода вышел на прогулку. На солидного прихрамывающего пана обращают меньше внимания, если тот гуляет с дочерью, а не в одиночестве. Все смотрят только на нее. Отправилась она со мной и на вторую прогулку, и на первую конспиративную встречу, и на первую явку. Так и повелось, и по заключению следователя, именно так она стала моей связной. Лида все делала с охотой, не заботясь, что и для чего она это делает. Это было нечто новое, нечто интересное, то, что не каждый способен сделать, да и вообще это было похоже на приключение. И этого было достаточно. Пока она не принимала участие в чем-то серьезном, да и я не хотел вовлекать ее еще больше. При аресте ее неведение стало бы лучшей защитой, чем осознание вины. Лида все больше втягивалась в работу и могла бы сделать больше, чем просто забежать по поручению к Елинокам. Но ей следовало рассказать, чем именно она занимается. Я начал вводить ее в курс дела. Это были уроки, самые обычные уроки, и Лида училась прилежно, с удовольствием. На первый взгляд она оставалась все той же юной девушкой. Веселой, взбалмошной, слегка озорной, но в душе изменилась. Теперь она была совсем другой, вдумчивой, взрослой. Как-то она познакомилась с Клетсоном. У него за плечами был большой опыт подпольной работы. Впечатленная его рассказами, Лида не разглядела его истинную суть, но и я ее тоже не разглядел. Важно другое. То, что благодаря подпольной работе и искренним убеждениям Клетсон стал ей ближе других знакомых молодых людей. Преданность делу быстро росла, и в начале 42-го года Лида попросила о членстве в партии. Ни разу прежде я не видел ее настолько смущенной. Да и она прежде не относилась ни к чему настолько серьезно. Но я все еще колебался, все еще ее учил, все еще проверял. В феврале 1942 года Центральный комитет принял Лиду в партию. Домой мы возвращались морозной ночью. Обычно разговорчивая Лида молчала, только возле самого дома вдруг остановилась и тихо, так тихо, что было слышно, как падают снежинки, сказала: «Знаю, что это самый важный день в моей жизни. Теперь я принадлежу не только себе. Обещаю, что не разочарую, что бы ни произошло». Многое произошло. И она ни разу не разочаровала. Она поддерживала связь между членами Центрального комитета, выполняла опасные поручения, восстанавливала утраченные связи и предупреждала тех, кто находился в опасности. Когда явке грозил неизбежный провал, отправлялась туда и проскальзывала, словно угорь. Делала она это, как и прежде, уверенно, с веселой беспечностью, под которой, однако, скрывалось чувство ответственности. Арестовали ее спустя месяц после нас. Внимание к ней привлек Клетсон. Дал показания, и гестапо быстро выяснило, что Лида помогла сестре и зятю скрыться и перейти в подполье. Мотнув головой, Лида с присущим ей темпераментом разыграла роль беспечной девушки, которая не предполагала, что занималась чем-то незаконным и не задумывалась о серьезных последствиях. Многое она знала, но ничего не сказала. И что самое главное, не перестала выполнять свою работу, даже находясь в тюрьме. Изменилась обстановка, изменились методы работы, изменились задачи. Однако обязанности члена партии, никогда не опускать рук, не изменились. Все поручения Лида выполняла все так же, с преданностью делу, быстро и точно. Если нужно было выпутаться из трудного положения и отвести беду от кого-то на воле, Лида с невинным лицом брала на себя чужую вину. В Панкратце она стала коридорной, и десятки совершенно незнакомых людей были обязаны ей тем, что избежали ареста. Только через год случайно перехваченная записка поставила крест на карьере Лиды. Теперь Лида поедет с нами на суд в Германию. У нее, единственной из нашей большой группы, еще остается надежда дожить до освобождения. Лида молода. Когда мы уйдем, не дайте ей потеряться для партии. Ей еще многому следует научиться. Помогите ей, продолжайте ее учить. Направляйте ее. Не позволяйте ей зазнаться, остановиться на достигнутом. Она показала себя в самые трудные времена, выдержала испытания огнем, и выяснилось, что она сделана из прочного металла. Мой комиссар. Это не человек, это человечишка, но человечишка не безинтересный и покрупнее прочих. Когда 10 лет назад в кафе «Флора», что на Виноградах, ты хотел постучать монетой о стол или крикнуть «Пан официант, рассчитайте!», рядом с тобой тут же появлялся долговязый худой мужчина в черном. Быстро и бесшумно, словно водомерка, он проскальзывал между стульями и вручал тебе счет. У него были быстрые и бесшумные движения хищника и острые глаза зверя, которыми он подмечал происходящее вокруг. Не требовалось даже произносить, чего ты хочешь, он сам указывал кельнерам. Третий стол — большой кофе с молоком, налево у окна пирожное и ледовые новины. Посетители считали его отличным метрдотелем, а кельнеры — отличным коллегой. Впрочем, тогда мы знакомы не были. Познакомились мы намного позже, у Елиноков. Только вместо карандаша у него в руке оказался пистолет, и он держал меня на мушке. Этот интересует меня больше остальных. Если по правде, интерес был взаимным. От природы интеллектуал мой комиссар обладал завидным преимуществом перед остальными гестаповцами. Он разбирался в людях. Потому, вне сомнений, преуспел бы в уголовной полиции. Жулики или убийцы, деклассированные изгои, вероятно, не колеблясь, показали бы ему всю подноготную, потому что им не о чем было беспокоиться, кроме собственной шкуры. Но в политической полиции таких, как он, были единицы. Там хитрость гестаповца сталкивалась не только с хитростью заключенного, она сталкивалась с куда большей силой, с убеждениями арестованного и мудростью коллектива, к которому он принадлежал. А с этим не справиться только с помощью ума или побоев. У моего комиссара не имелось твердых убеждений, впрочем, как и у других гестаповцев. Если у кого-то они и были, то в сочетании с глупостью, а не с умом, знанием дела или людей. Если гестапо вообще добивалось успеха, то только потому, что мы вели затяжную борьбу в замкнутом пространстве, в условиях бесконечно более сложных, чем те, в которых когда-либо работало подполье. По словам русских большевиков, хороший подпольщик тот, кто выдержал 2 года подпольной работы. Но если им грозил провал в Москве, они могли раствориться в Петербурге, оттуда перебраться в Одессу и затеряться в городах с миллионным населением, где их никто не знал. У нас же была Прага. Прага и только Прага, где нас знала добрая половина города и где по зову врага собиралась целая свора провокаторов. Но мы все же держались годами. Есть те, кто сидел в подполье целых 5 лет, и гестапо так и не сумело до них добраться. Все потому, что мы многому научились. А еще потому, что враг, пусть он силен и жесток, не способен ни на что, кроме убийства. В отделе 2А1 есть 3 человека с репутацией самых крутых борцов с коммунизмом и черно-бело-красными ленточками, полученными за отвагу в борьбе с внутренним врагом. Фридрих, Зандер и мой комиссар Йозеф Бем. Они мало говорят о гитлеровском национал-социализме, не больше, чем знают сами. Они борются не за политическую идею, они борются за себя. Каждый за свое. Зандер, тщедушный человечек, с разлившейся желчью, пожалуй, лучше других разбирается в полицейских приемах, а еще лучше в денежных вопросах. На несколько месяцев его перевели из Праги в Берлин, но он таки добился возвращения в Прагу. Служба в столице Третьей империи обернулась для него понижением в должности и большими убытками. У колониального чиновника в дебрях Африки или в той же Праге куда больше могущества и возможностей набивать карманы, нежели в Берлине. Педанту Зандеру нравится вести расследование даже во время обеда и таким образом демонстрировать собственное усердие. Но ему нужно демонстрировать свою занятость так, чтобы никто не заметил, что в наживе он куда усерднее. Горе тому, кто попадет ему в руки, но двойное горе тому, у кого дома имеются сберегательная книжка или ценные бумаги. Он умрет в кратчайший срок, ведь сберегательная книжка и ценные бумаги — настоящая страсть Зандера. По этой части Зандер считается самым способным чиновником. Смола, чех-переводчик и помощник Зандера, совсем другой, он сродни разбойнику-джентльмену, который отнимает кошелек, но не жизнь. Фридрих — высокий, худощавый, смуглый тип, со злобным взглядом и такой же злобной ухмылкой. Приехал в республику в качестве агента гестапо еще в 1937-м и участвовал в убийствах немецких антифашистов-эмигрантов. Причина этому — его страсть к убийству. Для Фридриха нет невиновных. Тот, кто шагнул через порог его кабинета, уже виновен. Ему нравится рассказывать женам, что их мужья сгинули в концлагерях или расстреляны, нравится показывать заключенным урны с прахом. «Этих семерых я убил собственными руками. Ты станешь восьмым». Урн уже восемь, потому что Фридрих убил пана Яна Жишку. Ему нравится перечитывать старые протоколы допросов и с удовлетворением сообщать самому себе. «Готов, готов». Особенно ему нравится мучить женщин. Тяга к роскоши — лишь дополнительное топливо для его полицейской работы. Богатая обстановка в квартире, магазин тканей. Умрете быстрее, вот и все. Его помощник, чех по имени Нергер, ниже на полголовы. И все на этом. Больше между ними разницы нет. Бем, мой комиссар, не питает страсти ни к деньгам, ни к убийствам, хотя жертв в его списке ничуть не меньше, чем у Зандера с Фридрихом. По натуре он авантюрист с желанием сделать карьеру. Бем давным-давно работает на гестапо. Он был кельнером в кафе «Наполеон», где происходили секретные встречи Берона. И то, что Гитлеру не докладывал сам Берон, доносил Бем. Но разве шло все это в сравнении с охотой на людей, с возможностью распоряжаться их жизнью и смертью, решать судьбы целых семей? Свирепые расправы над заключенными не были для него самоцелью. Но если нельзя было выслужиться иначе, он шел на любую жестокость. Ибо что значит красота и жизнь человеческая для того, кто ищет славы Герострата? Бем создал разветвленную сеть провокаторов, стал охотником с большой сворой гончих и охотился. Нередко ради удовольствия. Допросы он рассматривал как скучную, рутинную часть своих обязанностей. Аресты — вот что было самым главным. И еще наслаждение видом людей, ожидавших его решения. Как-то Бем арестовал в Праге 200 электриков, вожатых и кондукторов автобусов, троллейбусов и трамваев, и гнал их по путям, останавливая движение и создавая пробки. Вот это было счастье! Позже он отпустил 150 арестованных, довольный тем, что в 150 семьях скажут про него «хороший человек». Обычно Бем вел массовые, но мелкие дела. Пойманный случайно я стал исключением. «Ты мое крупнейшее дело», — искренне повторял он и гордился, потому что мое дело вообще считалось одним из самых крупных. Наверное, именно этому обстоятельству я и обязан тем, что прожил так долго. Мы лгали друг другу без устали, но не без оглядки. Я каждый раз догадывался, когда он лгал, он только изредка. Как только тайное становилось явным для нас обоих, мы по негласному соглашению переходили к другому вопросу. Думаю, его волновало не столько правда, сколько то, чтобы его крупнейшее дело не осталось в тени. Дубинку и кандалы он не считал единственными инструментами допроса. Куда охотнее он убеждал или грозил, зависело от того, как он оценивал своего человека. Меня он не истязал, разве что в ту самую первую ночь, но когда требовалось, сдавал меня с рук на руки коллегам. Определенно он был занятнее и сложнее остальных гестаповцев. Умело пользовался богатым воображением. Время от времени он вывозил меня на свидание в Браник. Там, сидя в кафе, мы наблюдали за гулявшими в саду. «Ты арестован, но посмотри!» Бем помолчал и продолжил. «Разве что-то изменилось? Люди ходят, как прежде, смеются и занимаются своими делами, как прежде. Жизнь продолжается, словно тебя и не существовало. Наверняка среди них найдутся и твои читатели. Как думаешь, из-за тебя у них прибавится хотя бы одна морщинка?» В другой раз после допроса, который длился целый день, он повез меня через всю Прагу к Градчанам, над Нерудовой улицей. «Знаю, что ты любишь Прагу. Смотри, неужели ты не хочешь сюда вернуться? Она такая красивая. И она останется такой же красивой, но уже без тебя». Искушал он умело. В летнем пражском вечере уже чувствовалось дыхание осени, город, как зрелый виноград, терялся в голубоватой дымке, пьянил, как вино. Хотелось всматриваться в него до скончания века. «И станет еще красивее без вас», — прервал я. Он хохотнул, не зло, скорее грустно, и заметил. «А ты циник». Позже он еще не раз вспоминал о том вечере. «Без нас. Значит, ты по-прежнему не веришь в нашу победу?» Спрашивал потому, что и сам в нее не верил. И внимательно слушал мои объяснения о силе и непобедимости Советского Союза. Это случилось в ходе одного из последних допросов. «С каждым чешским коммунистом, — говорил я, — вы убиваете частичку надежды в немецком народе. Только коммунизм способен спасти его будущее». Он махнул рукой. «Нет для нас спасения. Если потерпим поражение...» Он вытащил пистолет. «Видишь, три последних патрона. Их я оставлю для себя». Но это характеризует не только его, это характеризует эпоху, которая клонилась к закату. Подтяжки интермеццо. Возле двери в камеру напротив висят подтяжки. Самые обычные мужские подтяжки. Предмет одежды, который мне прежде не нравился. Теперь же каждый раз, когда открывается дверь нашей камеры, смотрю на них с радостью. Мне видится надежда. При аресте, когда бьют смертным боем, сперва у тебя забирают галстук, ремень или подтяжки, чтобы ты не повесился, хотя на простынях тоже можно повеситься. Опасные орудия смерти хранятся в тюремной канцелярии до тех пор, пока неизвестный следователь не решит, что тебя пора отправлять куда-нибудь еще. На принудительные работы, в концлагерь или на казнь. Тебя приводят в канцелярию и с важным видом вручают галстук или подтяжки. Но в камеру их брать запрещено. Следует повесить их снаружи в коридоре у двери или на перила напротив, где они и висят до твоей отправки как наглядный символ того, что кого-то из заключенных ожидает подневольное путешествие. Подтяжки возле двери у камеры напротив появились в тот самый день, когда я получил весточку о судьбе Густины. Товарищи из камеры напротив отправляют вместе с ней. Транспорт еще не отбыл. Внезапная заминка якобы потому, что место будущих работ полностью разрушено во время бомбежки. Та еще перспектива. Никто не знает, когда он тронется в путь. Может быть, вечером. Может быть, завтра. Может быть, через неделю или две. Подтяжки у камеры напротив висят по-прежнему. И я знаю, если вижу их, значит, Густина еще в Праге. Поэтому я смотрю на них с радостью и любовью, словно на ее помощника. День, два, три. Кто знает, что будет дальше? Возможно, именно этот день ее и спасет. Все мы здесь так и живем. Сегодня, месяц, год назад. Все мы живем только завтрашним днем, надеждой на будущее. Судьба твоя решена. Послезавтра тебя ожидает казнь, но завтра может случиться все, что угодно. Нужно просто дожить. Завтра все может измениться. Все так нестабильно. Да кто его знает, что может случиться завтра? Проходит еще день, тысячи гибнут, для них завтра уже не наступит, а у выживших неизменно продолжает теплиться надежда. Завтра. Кто его знает, что может случиться завтра? Возникают невероятные слухи, каждую неделю появляется очередное оптимистичное предсказание окончания войны, и его передают из уст в уста, и по Панкрацу начинает гулять новая сенсация, в которую так хочется верить. Борешься с этим, развенчиваешь ложные надежды, потому что они не укрепляют, а только ослабляют волю. Ведь оптимизм нужно питать не выдумками, а истиной. Ясным видением неизбежной победы. Но и в тебе тоже живет надежда на то, что один единственный день станет решающим, и именно этот день, может быть, перенесет тебя через грань между грозящей смертью и жизнью, в которой ты не хочешь сдаваться. Так мало дней в человеческой жизни, а ты просишь, чтобы они бежали быстрее, быстрее, быстрее. Здесь время, мимолетное и неуловимое, которое все еще гонит кровь по венам, твой друг. Как это странно. Завтра превратилось во вчера, послезавтра стало сегодня, и тоже прошло. Подтяжки все еще висят возле двери в камеру напротив.